но совет хотел бросить ядерную бомбу. «Директор Фьюри, вы не осознаете всей серьезности ситуации», — продолжил советник, его голос звенел от нетерпения. «Мы не будем обсуждать этот вопрос. Запуск одобрен. Исполняйте приказ». Фьюри бросил взгляд на командный центр. За консолью сидели его люди, хорошие, надежные агенты. Они тоже слышали приказ, видели ужас на экранах. Их пальцы дрожали над клавиатурами. «Это Манхэттен, господин советник», — выпучил единственный глаз Фьюри, сдерживая нецензурное описание всех умственных способностей своего начальства. «Пока я не буду уверен, что мои его не удержат, никто не получит приказа сбросить ядерную бомбу на мирное население». «Да, я знаю», — лаконично ответил Тони, не зная, что еще на это сказать. Шесть глаз были невероятным фантазмом. Да, все его фантазмы были невероятными, ну разве что кроме «зажги эту сцену». Что-что, но игра на воображаемой гитаре ему точно не понадобится. Так вот, шесть глаз. Они позволяли ему видеть мир иначе. Видеть потоки энергий, о существовании которых мировая наука даже не задумывалась. Причина и следствие – прямые доказательства того, что то самое духовное существует. В глазах других людей его силы мага, красный и синий, не имели смысла, но с шестью глазами все вставало на свои места. Энергия, ее спектры, как бы иронично это ни звучало, схожесть, концентрация – все это было у Криса, как на ладони. Крис терпеть не мог держать шесть глаз в постоянной активации из-за мигрени, но сейчас, когда сила семьи питала его, он понимал намного-намного больше. И сейчас он понимал, что энергия Тессаракта из Кипетролаки, который был в руках у поднимающейся Наташи, была схожа, не одинаково, но будто бы создана из единого образца. Но самое хреновое, удивительно, было то, что этот образец имел какое-то отношение к его силам. Тем самым силам, которые позволяли ему поднимать машины словно перышко, испускать из своих рук гравитационные аномалии и даже пассивно влиять на реальность. Та самая сила мультивселенной. Сила, которая была и в Тессаракте, и в Скипетре. Осознав это, Крис горько улыбнулся. Он чувствовал, будто бы попал в какой-то день сурка, где все в итоге возвращается и утыкается в одно и то же. Его гребаные силы то, что он ни хрена о них не знает. «Выкинь эту дрянь», — сказал Крис, не отрывая взгляда от Тессаракта. «Прости», — приподняла бровь Наташа. «Скипетр», — уточнил Крис. «Выкинь его, не прикасайся к нему, не подходи с ним ко мне вообще». Слишком свежи были воспоминания о том, как его подчинили. Унизительные, стыдливые воспоминания о том, что даже с силой ему продолжают дурить голову. В прямом и переносном смысле. Теперь Крис и на пушечный выстрел не подойдет к этой штуке. Особенно после слов Гаммера о ловушке, которая так и ждет его в своих объятиях. «Крис, доктор Силвик застраховал куб с помощью Скипетра», — терпеливо сказала Наташа. «Они имеют одинаковые спектры энергетики. Скипетр может закрыть портал». Очнувшийся от морока доктор Силвик рядом лишь часто закивал. «Да, идея рабочая и скорее обречена на успех». Это Крис чувствовал не только печенкой, но и зудевшими глазами. Но слова Гаммера именно в этот момент вспыли в его голове. Слова о Таносе. Слова о очевидной ловушке. Скипетр застраховал Тессеракт, и лишь им можно на него повлиять. Но действительно ли они правы? Не окажется ли это очередной кроличьей норой, которую вырыл им Танос? Паранойя Криса просто не могла позволить соприкоснуться Скипетру и Кубу. «У меня есть идея получше», — криво улыбнулся Крис. «И держи Скипетр подальше». Крис, размахнувшись со всей силой и сконцентрировав на своей руке всю магическую энергию, прямо как в той битве в Асгарде, Крис засунул руку в нескончаемый поток синей энергии. Поток энергии, вырывающийся из портала, завывал, словно живое существо, предупреждая его, умоляя, угрожая. Волны ослепительно-синего света искажали пространство, воздух дрожал, как в раскаленной пустыне, а Тессаракт, заключенный в своем силовом поле, парил в самом сердце этой бури. Едва его пальцы коснулись энергии, как боль пронзила его тело. Это было похоже на то, как если бы его погрузили в кипящую лаву, только хуже. Боль была не просто физической, она проникала глубже, в нервы, в сознание, в самую суть его существа. Крис стиснул зубы, отказываясь кричать. Кожа на его руке мгновенно покрылась трещинами, словно обожженная керамика, а изнутри, сквозь эти разломы, просачивалось свечение, багровое, алое, словно его кровь закипела и начала испускать свет. Его мышцы сжались, сухожилия протестующе натянулись, но он продолжал тянуться, пока его пальцы не обхватили гладкую, угрожающе холодную поверхность тессеракта. И тогда боль взвыла с новой силой. Его разум разорвался, как хрупкое стекло. Он увидел нечто, вихрь картин, вспышки чужих миров, колоссальные фигуры, парящие среди звезд, тени, несущие смерть целым цивилизациям. Голоса, чуждые, но странно знакомые, прошептали его имя в миллионах вариаций, на языках, которых он никогда не учил, но каким-то образом понимал. «Ты часть нас», – прошептал один голос. «Ты всего лишь инструмент», – вторил другой. «Прими свою судьбу», – прошипел третий. «Отсосите», – сквозь зубы процедил Крис, сжав тессеракт еще крепче. Его ноги подкашивались, но он из последних сил сделал шаг назад, затем еще один, вытягивая артефакт из гудящего потока энергии. Вокруг него начало твориться черт знает, что, воздух сжимался, образуя вихри, молнии били из портала в случайные стороны, разрывая асфальт и крышу. И, наконец, с оглушительным треском, он выдернул тессеракт. Портал завыл, как умирающий зверь, и задрожал, теряя стабильность. Крис рухнул на колени, тяжело дыша, а его рука все еще горела, кожа на ней была почерневшей, местами оголились мышцы, но он чувствовал, что рана уже затягивается, пусть и медленно. Боль была нестерпимой, но спокойное небо Манхэттена успокаивало лучше любых слов. Вот только, это не было концом. Сквозь пронзительный то ли от шока, то ли от силы энергии звон Крис услышал слова, которые хочется услышать последними в данной ситуации. Торжественный голос Фьюри, будто бы оповещающий их о неминуемой гибели. Возмущенный голос Тони, не понимающий Стива. Кое-как встав с колен, Крис устремил взор в залив, где вдалеке виделся геликерриер, и прямо с него в них летела ядерная боеголовка. Почему-то именно в этот момент шесть глаз раскрылись в полной мере, шепча ему все характеристики и возможные последствия удара конкретно этой боеголовки. Примерная сила в тротиловом эквиваленте – 300-500 килотонн. В эпицентре, в радиусе 1-2 километров, произойдет мгновенное испарение всех объектов и людей. Температура поднимется до миллионов градусов, вызывая моментальный термоядерный огонь. Ударная волна распространится со сверхзвуковой скоростью, разрушая здания, мосты и сметая все на своем пути. В радиусе 3-5 километров от взрыва начнется огненный шторм. Сверхвысокая температура подожжет все горючее. Автомобили, здания, газопроводы. Возникнет гигантский огненный вихрь, температура в котором достигнет 800 тысяч градусов Цельсия. Радиация накроет миллионы. Мгновенная доза смертельного облучения убьет всех в радиусе нескольких километров за считанные минуты, а те, кто окажется дальше, получит смертельные ожоги и лучевую болезнь. Эта боеголовка стала следствием животного страха и ужасающего недоразумения. По времени они с запуском пару минут, ничего запускать бы не пришлось, но тем не менее боеголовка летит прямо в них. Эта боеголовка уничтожит Нью-Йорк, уничтожит его дом. Крис будто в прострации посмотрел на свои руки, где лежал тессаракт, и столь велика была его перегрузка всеми событиями, что он не обратил внимания на мелькнувшую молнию желтого света, что появилась внутри куба. Он перевел внимание на Наташу, которая проследила за его взглядом. Невероятная идея, которая пришла ему в голову, также промелькнула и в разуме Наташи. Куб обладает невероятной силой, которая недоступна обычным смертным, и даже Крису не совладать со всей его мощью. Но Крис обладает не только способностями Гаджо Сатору, но и будто бы сам куб чувствовал с ним родство. Тессаракт поможет, но Крису придется заплатить, и цену он пока что не знает. Между Крисом и Наташей состоялся невербальный диалог, в котором за секунду была рассказана целая жизнь. Крис не хотел быть героем, не хотел он и жертвовать собой ради всеобщего блага, но выбора у него не было, и он не знает, что бы выбрал, поставь его на перепутье. Наташа хотела остановить его, но природный, возвращенный прагматизм, говорил лишь об одном исходе, при котором они почти ничего не теряют. Она хотела остановить его, правда, но ни словом, ни жестом этого не показала, сдерживала себя. Ослепительная вспышка заставила Наташу прикрыть глаза. Все, что она увидела, Криса в свете тессаракта и луч, который направился от него в сторону почти подлетевшей боеголовки. Когда она открыла глаза, ни боеголовки, ни тессаракта не было, так же, как и Криса. Она лишь пустым взглядом смотрела на место, где секунду назад стоял один из ее лучших друзей. И сколько бы она ни смотрела, сколько бы ее ни заваливали вопросами по связи, ничего не вернуло Криса. Он исчез. Глава 99. Отец и сын. Вы совершили подвиг. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов 5-12. Вы совершили подвиг. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов 6-12. Удивительно. Нет, серьезно, без шуток. Наконец-то он не умер. Ему наконец-то не пришлось буквально класть собственную жизнь ради успешного исхода событий. В самом начале своих приключений он подыхал. Ну, как муха. Каждая битва была уроком, которая в лучшем случае заканчивалась смертью, а по факту, двумя или больше. Последующие битвы, победы, вознаграждались, но Крис в процессе все равно испускал дух. С одной стороны, он, конечно, совершил подвиг, но с другой, стоял на месте. Страшно представить, что бы с ним было, если бы 12 великих подвигов у него не было, и как обычные люди живут с одной жизнью. Ужас. Но теперь-то он не только не сдох, но и заработал целых две жизни. Первая – за битву с Читаури, то бишь защитой Нью-Йорка, вторая – за спасение от ядерной боеголовки с принесением себя в жертву. Хотя, это довольно странно, но он не умер. Нет, ежу понятно, что Тессеракт его куда-то переместил. И с большим удовольствием Крис бы недоуменно огляделся и констатировал – пляж, или Лас-Вегас, или какой-то горнолыжный курорт. В общем, надеялся он на очень приятный сюрприз. Но по факту то Крис знал, где оказался. И это приводило в немалое замешательство. Крис для достоверности потерся щекой о мягкую траву. Теплую, слегка влажную и немного щекочущую. Перевернувшись на спину, Крис увидел уже знакомый пейзаж. Голубое небо, перистые облака и огромные, мать его, буквы на весь горизонт. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг. Легендарный. 100. Синхронизация 2 Доминик Торетто ранг. Редкий. 100. Синхронизация 3 Гаджо Сатору ранг. Мифический. 28-2 этап. Синхронизация 4 Зак Манро ранг. Обычный. 100. И вновь Крис оказался внутри своего, а точно своего, разума. Он огляделся вокруг. Куда ни глянь, зеленые луга. Не дикая, вполне себе ухоженная трава. Солнце очень приятное. Слегка теплое, но освежающий ветерок обдувает со всех сторон. И тишина, прерываемая лишь шелестом редких деревьев. Покой и тишина. Своеобразное ранчо, идеальное место в воображении Криса. Да, он ничего не знал ни о земледелии, ни о ковбоях, да на коне ни разу не сидел. Но в своем детстве он хотел свое место. И ранчо с собственным скотом, собственным миром, где ничего его не побеспокоит, выступал такой маленькой мечтой. Кстати, примерный список желаемых профессий Криса с детства выглядел так. Первый – ковбой-миллионер. Второй – риппер-миллионер. Третий – просто миллионер, если не выгорит первые два варианта. Но это прям самый крайний случай. На самом деле, даже странно, что его мечтой был покой. Хотя, с самого детства его одолевало слишком, слишком многое. Возможно, этого он и хотел – сбежать и выдохнуть. Да, Нью-Йорк – его дом, но этот город никогда не останавливается. А все его жители – продолжатели его воли. В этом мы с тобой похожи, Крис. Раздался голос со старческой хрипотцой над его лежащим телом. Мы оба хотим безмятежной пенсии. Хех. Крис лениво поднял взгляд вверх, где над ним стоял и слегка улыбался его отец. Давно не виделись, пробормотал Крис. Где пропадал? Я не мог связаться с тобой, дернул плечом его отец. Гамора перекрыла любую связь. Тони Старк сидел в своем пентхаусе в башне Старка, задумчиво покручивая в руках бокал с янтарной жидкостью. Виски медленно кружилось в стекле, отбрасывая мягкие блики на его уставшее лицо. На огромном экране перед ним сменялись кадры новостей. Разрушенные улицы Нью-Йорка, спасатели, вытаскивающие людей из завалов, интервью с очевидцами, которые все еще не могли поверить в произошедшее, мстители. Именно так теперь называют этих героев, защитивших нашу планету от вторжения, вещала ведущая, стараясь придать голосу торжественность. Халк и Тор – настоящие титаны на поле боя, но наибольшее внимание привлек таинственный Спектр. Простой юноша из Гарлема, обладающий подобной силой, в соцсетях и тематических форумах уже родились сотни теорий, в которых преобладает неверие общедоступной информации. Общественность требует ответа. Я всю свою жизнь плачу налоги для того, чтобы в последний момент узнать о сверхсекретной организации, которая способна создать себе летающий авианосец. Вы вообще помните о такой вещи, как Конституция? Щит – это нарушение всех наших гражданских прав. Разве мы не вправе требовать прозрачности? Клянусь, я видел, что в центр летела огромная ракета, пока она не исчезла в сиянии, и она не была похожа на технологии инопланетян. «Это вообще нормально, честно говоря», — замялась потрепанная официантка, будто бы прошедшая через поле боя. «Я не понимаю начавшихся волнений. Капитан Америка спас мне жизнь, черная вдова», — заорал мужик в камеру. «Умоляю тебя, заведи OnlyFans. Последний писк моды, от желающих отбоя нет», — ухмыльнулся барбер. «Прическа и бородка, как у Тони Старка, а он такой, враа, а пришелец такой, у-у-у», и убежал к своей мамочке. «Жизнь пришельцев важна, наше общество их просто не поняло. Тор, мы любим тебя. Меня беспокоит то, что в «Мстителях» нет представителей более инклюзивных прослоек общества. Одни белые, ну и один зеленый, Спектр, мой лучший ученик», — грустно вздохнул пожилой мужчина. «Но в свете новых угроз моя секция бесконтактного боя открывает новый, экспресс-курс «Будь как Спектр», всего за $2000 в месяц. За дополнительную плату мы поможем открыть ваши чи, чакру и рецу, «Мстители», — улыбнулся пожилой мужчина. «Все-таки, приятно осознавать, что они есть, знаете, чувствовать себя защищенным». Последний фрагмент новостей был ироничным. Он был мстителем, и ни капли защищенным себя не чувствовал. Тони вздохнул и сделал глоток. «Спектр, Крис, они были так близки к провалу, что он до сих пор чувствовал, как отголоски этого страха сжимают грудь. Если бы не он, не его безрассудное решение схватиться за Тессаракт, Нью-Йорк был бы пеплом, они все были бы мертвы». Он снова сделал глоток, но вкус виски не приносил успокоения. Внутри него что-то клокотало, не давая покоя. Паранойя, страх, гнев. Они потеряли одного из лучших. Крис был не просто сильным, он был веселым, чутким, настоящим другом. Да, иногда невыносимым, иногда раздражающим, но он был одним из немногих его друзей. Они победили, но какой ценой? Является ли боль в его груди и с каждым днем возрастающий страх перед неизвестностью космоса следствием этой самой победы? Тони не знал ответа. Он не был готов, и за это поплатился его друг. «Где сейчас мстители?» — спросил новый главный советник СВБ. «Прошлый совет вылетел со своих постов и находится под следствием. Технически у них был дипломатический иммунитет, но господину президенту совершенно не понравилось их решение о пуске ядерной ракеты по Нью-Йорку. Кое-как смогли замолчать этот инцидент от широкой общественности. Я не отслеживаю их передвижение, но они заслужили небольшой отдых», — пожал плечами Фьюри. «Алаки, его заберет Тор», — лаконично ответил Фьюри. «Правда, без одной ноги, но мне кажется, что он еще легко отделался. По моему опыту, Спектр показал чудеса самоконтроля. Если бы это не было просьбой близкого друга, а скажем, мой приказ, мне бы повезло получить целую голову». «Вы не слишком легко относитесь к этой ситуации, директор?» – спросил новый советник. «Лаки должен понести ответственность. АО, он легко не отделается, будьте уверены». На некоторое время повисла тишина, пока не последовал предсказуемый вопрос. «А что насчет Спектра и Тессеракта?» На предсказуемый вопрос последовал предсказуемый ответ. «Я не знаю, где они», — дернул он плечом, — «и вряд ли в наших возможностях узнать. Мы потеряли не только будущую защиту, но и нынешнюю, и вас это не беспокоит». «Тессаракт, нет», — уверенно ответил Фьюри. «Игры с подобными артефактами несут за собой слишком большие риски. А Спектр?» Фьюри поджал губы, не сумев сдержать приступ неуверенности, но все же последовал искренний ответ. «Он вернется». «Почему вы так уверены в этом, директор?» «Мы даже не знаем, жив он или нет, потому что», — уверенно посмотрел Фьюри на советников, — «он будет нужен». «Я не понимаю», — нахмурился Крис. «При чем тут Гамора? Из какого перепуга она блокирует тебя? Она всегда была своевольна, но в этом и ее прелесть», — слегка улыбнулся старик. «Она считает, что я плохо на тебя повлияю. Хотя, если признаться честно, я уже давно принял то, что нет на свете поступков, после которых я Гамору простить не смогу». «Когда это началось?» — начал терять терпение Крис. «После смерти Селены Галлио», — лаконично ответил отец. «Гамора получила влияние, с помощью которого ограничила мое. Позже мне пришлось взять все в свои руки. Эскалация твоих сил была слишком неконтролируема, а помощь издалека я тебе не мог». «Позже? Это когда?» — с муравьем приподнял бровь старик. «Не помнишь? Тебя там не было», — дрожащим голосом сказал Крис, чувствуя панику, сам не до конца понимая от чего. «Тебя там не было, ты врешь, разве?» — усмехнулся его отец. Словно по какому-то невербальному сигналу окружающее пространство начало, показывать свои истинные краски. Вместо просторного ранчо они оказались в широком, но закрытом помещении, чьи потолки, полы и стены были будто бы вылиты из цельного металла. Его руку начало нещадно жечь из-за недавно полученных травм. Потрепанный во многих местах дизайнерский костюм сменил идеальную одежду из его воображения. Он вновь оказался в реальности. Но самое поразительное изменение произошло не в окружающей среде и его теле, а в отце. Худая фигура престарелого мужчины начала раздуваться и трансформироваться. Одежда старого пенсионера превратилась в монолитную броню золотого цвета. Кожа приобрела фиолетовый цвет. Мышцы теперь уже почти трехметровой фигуры налились небывалой мощью и грацией. Перед ним стоял Танос, его отец, дрожащим голосом поприветствовал Крис. Глаза его были грустные и наполнены неверием, но инстинкты наконец собрали все воедино. Танос слегка улыбнулся, с прищуром смотря на него. «Сын», глава 100, урок 1. Крис не знал, что нужно говорить в таких ситуациях. Должен ли он со слезами на глазах броситься в объятия гиганта, пока на заднем плане начнет играть трогательная музыка, или развести истерику? У него возникло такое чувство, будто бы Танос, его отец, в любом случае будет готов ко всему. Уверенность этого инопланетного военачальника пробивала все мыслимые пределы. Но, разве это значило, что Крис не имеет права разразиться тирадой, полной обиды? «Я сирота», пересохло у него горло, «родился и вырос в детском доме. У меня нет ни матери, ни отца. Ты бросил меня гнить в гетто, словно я был мусором». Танос приподнял бровь. «Тебя это задевает, а не должно», фыркнул Крис. «Ты говоришь, что являешься моим отцом, но что ты сделал ради благополучия собственного ребенка? Бросил его в нищете?» Грудь Таноса медленно затряслась от низкого смеха. Крис как-то разом растерял свой запал. Складывалось ощущение, что он тут маленький, ничего не понимающий ребенок, и это чувство ему не нравилось. Танос медленно подошел к нему, слегка наклонив голову, будто разглядывая Криса как произведение искусства с едва заметным браком. «Гнить в гетто», — повторил Танос, словно пробуя эти слова на вкус. Он усмехнулся, но в его усмешке не было тепла. «Ты не знаешь, что такое дно, мальчик». Крис сжал кулаки от подразумеваемой снисходительности, но Танос продолжил, не обращая на это внимания. «Давно, очень давно с ним так никто не разговаривал, потому что Крис не позволял это делать. Дружеский, искренний совет, да. Снисходительная насмешка, нет. Ты вырос в мире, где у тебя была крыша над головой. Ты знал, что такое теплая одежда и чистая вода. Тебя кормили, пусть не деликатесами, но ты не грыз камни, чтобы обмануть голод. Твои ночные страхи – это крики в коридорах и выстрелы где-то снаружи, а не звук, с которым умирает последний близкий человек на твоих глазах, испуская дух от недостатка пищи или воды. Поверь мне, ты не знаешь, что такое настоящая нищета». Крис дышал тяжело, будто каждое слово Таноса было ударом в грудь. Гнев внутри него боролся с болью, но Танос не останавливался. «Я видел миры, где дети рождались не для жизни, а для смерти, где каждое дыхание – это крик о пощаде, который никто не услышит. Я спасал эти миры от их собственной обреченности. Я создавал баланс там, где его никогда не было. А ты жалуешься на свое детство, будто это рана, что делает тебя особенным. Ты хочешь сочувствия, извинений, чтобы тебя пожалели? Неужели ты настолько жалок?» Глаза Криса потемнели от ярости. Он шагнул вперед, стиснув зубы так, что челюсть затрещала. «Ты не имеешь права говорить мне, что я чувствую», — прорычал он. «Ты думаешь, что боль можно измерить, что горе имеет границы? Для ребенка, которого никто не любит, одиночество — это вся его вселенная, его мир. Так какого черта ты вздумал судить меня?» Танос остался невозмутим. Он смотрел на Криса так, будто тот сам подтвердил его слова. «Я не сужу тебя, Крис. Я показываю тебе истину. Ты цепляешься за боль, как за оправдание. Но настоящая сила рождается не из обиды. Она рождается из осознания своей ничтожности и ее преодоления». Крис замер. Его кулаки дрожали, глаза налились слезами, но не от слабости, а от ярости, переплетенной с обидой. «Я не ничтожен», — выдавил он. «Все ничтожны, пока не докажут обратное», — тихо сказал Танос. «И ты еще не доказал». Эти слова прозвучали, как приговор. Крис с криком бросился вперед. Его кулак полетел прямо в лицо Таноса. Удар содержал в себе мощь баллистической ракеты, но Танос даже не шелохнулся. Он поймал кулак Криса одной рукой, глядя на него с тем же спокойствием. «Ты еще не готов, сын, но будешь, кха!» Крис захрипел, когда облаченная в броню колено чуть не переломало его грудную клетку. Удар с металлическим грохотом впечатал его в стену, где он не моментально, но быстро пришел в себя. Мотая головой из стороны в сторону, Крис успокаивался и пытался осознать один немаловажный факт. Он встретил кого-то, кто однозначно превосходит его в силе, а от этого он тоже давно отвык. «Ты видишь только верхушку айсберга, сын. Ты думаешь, что страдания – это слабость, но они – кузница. Они формируют тебя, закаляют твой характер. Твое одиночество сделало тебя готовым к грядущему. Ты – результат идеального замысла, моего замысла». Казалось, что Танос одним своим присутствием поднимает со дна все его давние страхи и детские комплексы. Хотя Крису казалось, что он уже на вершине мира. «Я не понимаю», – горько пробормотал Крис, разминая ушибленную грудь. «К чему все это? Почему Земля? Почему я ни капельки не похож на тебя, но в моем собственном разуме ты уже мой отец? Неужели ты вновь залез в мой разум? Почему? Почему ты не воспитал меня лично?» Танос усмехнулся, медленно приближаясь. «Ты так уверен, а если я скажу, что каждая твоя травма, каждая потеря, каждый крик в темноте – это часть того, что сделало тебя тем, кто ты есть сейчас, и я направлял этот процесс. Твои слабости были даны тебе намеренно. Твои антипатии и страхи нужны, чтобы рано или поздно ты их преодолел и стал сильнее. Каждая травма – часть пути, что я заложил, и пока что ты преодолел первые рубежи, и это неплохо. Ты не создавал меня», – прошипел он. «Я не твой проект, я не твой солдат». Танос остановился в шаге от него, его взгляд стал серьезнее. «Нет, ты не солдат, ты – наследие, мое наследие. И хочешь ты того или нет, во всех твоих поступках есть частица меня». Танос понял, что слишком сильно загрузил и так не самого ментально стабильного Криса. И на некоторые вопросы рано или поздно нужно дать ответы. «Мстители, мстители», – нахмурился Крис. «Причем тут бой с Бен Фьюри, величайшие герои Земли, частью которых ты должен был стать, встать с ними плечом к плечу, чтобы познать другую сторону конфликта. Конфликта, что захлестнет эту вселенную через несколько лет. Или ты думаешь, что я просто так высадил тебя в Нью-Йорке? Мстители», — охренел от объяснения Крис. «Земля, ты гребаный космический тиран, под началом которого миллиардные армии с космическими кораблями и собственными звездными системами. Да Земля, если обосрется, не сможет ничего этому противопоставить. И какие к черту мстители? Ты мордами Тора и Одина полы протер. Тебе и Халк скорее всего на один зубок». «Поначалу я тоже так думал», — на удивление искренне ответил Танос. Это Крис печенкой чувствовал. Нет, до этого он не врал, но в этот раз он действительно отвечал от всего сердца. «Земля, планета, находящаяся на отшибе Вселенной. Единого правительства нет, космической обороны тоже. По меркам Вселенной, страна не третьего, четвертого мира». Но Танос поджал губы. Они давали отпор. «Что?» — потерял нить разговора Крис. «Я разбивал их, крошил в пыль их решимость, убивал большую часть», — продолжил Танос, будто не замечая недоумения Криса. «Но они возвращались, уничтожал Землю, они выживали и мстили. Делал все тихо, без их ведома, они приходили вновь, и каждый раз давали равноценный отпор. Что бы я ни делал, что бы я ни придумывал, стоило привести собственный план в действие, как приходили мстители, и все скатывалось в какую-то вакханалию». «Кажется, я понял, в чем мы похожи», — кивнул Крис. «Мы оба долбанутые на голову. И тогда я понял, что мстители – это не случайная группа каких-то более сильных и разносторонних личностей». Танос веско посмотрел Крису в глаза. «Мстители – это ответ Вселенной, самой судьбы, на мой крестовый поход. Там, где сила, там и противление. И раньше я думал, что Вселенная благоволит мне. Проживи столько, сколько и я, научишься считывать знаки, которые не увидеть собственными глазами». И да, она мне подыгрывала, потому что знала, что я на ее стороне. Но Танос с силой сжал кулак. «Когда мое влияние достигало слишком большой силы, Вселенная просто не могла это терпеть. Сама судьба создала мстителей, как механизм противостояния мне. Вселенная стремится к балансу, а чтобы этого баланса достичь, нужно перед этим его нарушить. И это не дано даже мне». Крис не знал, что на это сказать. Снова откровение Таноса было, да более непонятным. Какая-то Вселенная, баланс, разговоры о том, чего не было. Но ужасающее предчувствие прямо-таки сиреной завыло в его голове. И тогда родилась идея. Слегка улыбнулся Танос, смотря прямо ему в глаза. Создать силу, которой даже Вселенная не будет способна вставить палки в колеса, силу, что своей величиной будет стоять над балансом и следить за его соблюдением, силу, что будет нести не только мои идеи, но и идеи моих врагов, баланс в истинном понимании этого слова, баланс, который невозможно будет оспорить. И тогда, Крис сглотнул, родился я, верно, прищурил глаза Танос, признаюсь честно, я манипулировал силами, которые не до конца понимал, и вряд ли когда-нибудь пойму, стоило лишь привести новый план в действие, как на моих руках оказался маленький ребенок, хотя я планировал забрать эту силу себе, но, видимо, Вселенная сказала свое слово, я с ним согласился. Крис обессиленно сел на месте, откровений было слишком много, в плане родства ты самый близкий ко мне ребенок, ибо родился по моему разумению, из моей мысли и моего замысла, твою мать, вздохнул Крис, утомленный до предела, и, зачем тебе я, почему сейчас, ты окреп, ответил Танос, достаточно окреп, чтобы я занялся твоим обучением лично, не через мысленные образы, добавим то, что твоя сестра начала мне мешать, сестра, Гамора, вскинулся с места Крис, где она, тебе запрещено с ней видеться, с какого хрена, потому что я так сказал, невозмутимо ответил Танос, ты не встретишься с ней, пока мы не пройдем первые этапы твоего обучения, ладно, скривился Крис. Каков первый урок? Он находился на миллионы световых лет от собственного дома, внутри логова безумца космических масштабов, который был ему отцом. У Криса не было вариантов. Пока что стоило пойти у отца не поводу. Урок первый. Танос достал из-за спины двусторонний меч. Крис недоуменно нахмурился. Чтобы познать ценность в жизни, нужно осознать собственную смертность. Ты это, к чему? 12 великих подвигов повлияли на твой менталитет. Это сила, которая застилает тебе глаза и не дает посмотреть на мир с других сторон. Прости, сын мой, но... Танос резко махнул клинком, настолько быстро, что даже Крис не успел отреагировать. В следующий миг голова Криса слетела с его плеч. Фантазм ранг, а, божья длань, 12 великих подвигов 5-12, тебе придется умереть. Глава 101, страдания, фантазм ранг, а, божья длань, 12 великих подвигов 5-12, ха-ха. Громко вздохнул Крис в воздух, стоило ему вновь возродиться. «Какого хрена ты вытворяешь?» Вскочил Крис на ноги и с обвинением тыкнул пальцем в отца. «Я понял, что у тебя крыша едет, но убить родного сына...» «Убить?» — вскинул бровь Танос, медленно походкой обходя его по кругу. Почему-то эта композиция с ним в центре напоминала хищника и добычу, и подобное очень не нравилось Крису, он уже отвык быть жертвой. «Ты преувеличиваешь...» Я всего лишь хочу вернуть тебя к истокам. Фантазм Геракла слишком силен, он не дает тебе развиваться, не дает тебе ощутить риск. Бум. Танос прыгнул в громоподобном рывке, металл под его ногами прогнулся от натуги. Подняв над головой меч, Танос молниеносно опустил его вниз, прямо на Криса. Тот успел разве что поднять руку, но, сука, заорал Крис, когда оба его запястья разлетелись в воздухе от чистейшего пореза. И это было, мягко говоря, пугающе. Крис может принять на грудь осколочную гранату и разве что почесаться. В него грузовик въедет, он оставит зияющую дыру в виде собственного силуэта. Да он пилой с алмазным напылением может жопу себе чесать. А тут Танос не только простейшим образом снес ему голову, хотя, тогда он не был готов, но вот сейчас то напрягся, но и руки перерубил, словно траву скосил. И это, мать его, охренеть как больно. Хватит, су. И вновь его заткнул молниеносный разрез. Мастерский, словно он танцует, мах огромным мечом, и у Криса нет головы. Фантазм ранг, а, божья длань, 12 великих подвигов 4-12. Так, холодный пот выступил на лбу Криса. Он медленно пятился от отца назад, словно перед ним медведь, а он, неудачливый турист. Это уже ни хрена не смешно. Мне, мать его, армия вторжения ни одной жизни не снесла, а ты тут двумя взмахами лишаешь жизни. По твоей задумке, что я делаю в этот момент? Бьюсь лбом об пол, встречаю тебя с фанатичной улыбкой и подставлю шею под третий удар. Пошел ты. Ты имеешь право сопротивляться, качнул плечом Танос. Ты имеешь право бороться за свою жизнь, но не забывай о том, что сила расставит все по своим местам. С таким мечом я бы тоже встал в позу и выкатил яйца, хмыкнул Крис. А слабо без него, как мужики, на кулаках. Детская провокация. Самый примитивнейший уровень слабо, но Танос мыслил совершенно иными категориями. Он спокойно отбросил свой меч в сторону, где тот звонко ударился об пол. «Хочешь на ку?» «Красный». «Бум». Красная вспышка ознаменовала магический прием Криса. «Красный». Маленький шар, не больше 8 сантиметров в диаметре, содержащий в себе искусственный дефицит массы, моментально врезался его отцу в грудь. Того моментально отнесло в противоположную сторону и впечатало в стену. Данное столкновение сама стена не пережила, и его отец исчез где-то, не в космосе, так как в темноте виднелись трубы и коридоры. Но какое-то время он себе выиграл. КХМ, раздался кашель из дыры, откуда через секунду вылез Танос. Между прочим, практически невредимый, едва заметная вмятина на грудной пластине не в счет. Это было ловко, подло, но находчиво. «Да ну нахер!» – неверующе хмыкнул Крис. «Красный Левиафана пополам сгибает. Значит, я буду прочнее Левиафана?» – вопросом на вопрос ответил Танос. «И что ты там говорил? Давай попробуем на кулаках». Первый удар Таноса был молниеносным. Его кулак, размером с голову Криса, врезался тому в грудь. Воздух с громким хрипом вырвался из легких Криса, его тело отлетело на несколько метров, проскользив по металлическому полу, оставляя за собой борозды от пальцев, отчаянно пытавшихся затормозить. Крис поднялся, вытирая кровь с губ. Его удары были быстрыми и мощными, каждый из них мог бы превратить бетон в порошок, но Танос уворачивался с поразительной легкостью, будто танцуя в ритме невидимой мелодии. Ответный удар Таноса пришелся точно в висок, мир Криса на мгновение померк, и он снова оказался на полу, но боль лишь подогрела его ярость. Он вскочил, зарядив Таносу мощный апперкот, от которого обычный противник лишился бы башки к чертям собачьим. Танос только слегка повернул голову, даже не отступив ни на шаг. Его губы изогнулись в легкой усмешке. «Ты силен», — произнес он, — «но сила без контроля, это всего лишь хаос. В твоих движениях нет тебя, лишь сила, но не страсть». Следующая серия ударов была не похожа на предыдущие. Танос перестал уворачиваться. Он встречал каждый кулак Криса, блокируя их с такой точностью, что казалось, он предсказывает каждое движение. Его контратаки были разрушительными. Удары в ребра, которые ломали кости, удары в живот, заставляющие органы сжиматься от боли, и контрольные в голову, каждый из которых мутил сознание все больше и больше. Крис снова оказался на коленях. Кровь стекала по его лицу, а руки дрожали от усталости и боли. «Битва – это столкновение не только мышц, не только голых сил, но и твоей индивидуальности». Танос подошел к его коленопреклоненной фигуре. Рано или поздно боец начинает понимать, зачем он сражается. Он вкладывает в свои удары собственное горе, печали и ожидания. Так и выстраивается стиль, так выстраивается путь. У тебя его нет. И когда ты встретишь врага, равного себе, ты проиграешь. Знаешь почему? Крис с кровью на губах медленно поднял взгляд вверх. Ты и есть своя сила, но это не значит, что ты ее заслуживаешь. Огромные фиолетовые руки сомкнулись на его голове. Один быстрый рывок, один тошнотворный хруст, и фантазм ранг А, божья длань, 12 великих подвигов 3-12. Крис умер, снова. Когда он пришел в себя, то увидел отца, которому по всей видимости наскучили игры с Крисом. Он вновь подобрал ранее брошенный меч. «Когда ты умер в первый раз», прозвучал из его уст неожиданный вопрос, «что ты почувствовал?» Крис даже не сразу осознал, что вопрос предназначался ему. Настолько он был не в себе от всех откровений и трех смертей подряд. Что, есть люди, которые чудом избегают смертей? Клиническая смерть или же чудотворное излечение от смертельных болезней, продолжил Танос. Подобные воспоминания остаются с людьми на всю оставшуюся жизнь. Свет в конце туннеля, отдаленный голос матери или возлюбленной, все это момент сублимации. Момент, в котором пролетает вся твоя жизнь. Что ты почувствовал во время своей первой смерти и после нее? Я, Крис замялся, я не помню. В этом и заключается твоя проблема, усмехнулся Танос. Ты не помнишь. И вновь до этого спокойная фигура гиганта превратилась в смертоносный вихрь, чье лезвие было направлено прямо на Криса. Вот только кристально-голубые глаза Криса отлично говорили, что на этот раз он подготовился, и ему было чем удивить собственного отца. Огромный клинок остановился прямо перед лицом Криса. Его острие было покрыто какой-то эфемерной пленкой синего цвета. Брови Таноса взлетели вверх. Как бы он ни старался, клинок не приближался к своей цели. Крис маниакально улыбнулся, не обращая внимания на струйки крови из носа. Красный. Бум. И вновь красный вихрь пронес Таноса сквозь стены собственной мощью. Правда, как и в прошлый раз, Таносу хватило нескольких секунд, чтобы вернуться обратно. Как тебе мой новый прием?» — улыбнулся Крис, пытаясь скрыть то, насколько ему тяжело. «Это бесконечность, производная безграничности. Фантазм ранг, а плюс, безграничность. В небе и на земле, из достойных лишь я. Врожденная техника клана Гаджо, которая предоставляет пользователю контроль над пространством на фундаментальном уровне, позволяя манипулировать расстоянием, материей и энергией. Целые поколения одна из трех великих семей искала способ наилучшего использования собственного дара, а Гаджу Сатору, их шедевр, сублимация всех их молитв, достойнейшие из достойнейших. Не каждому члену клана Гаджу дарована возможность реализовать свой дар даже на десятую долю возможного, но вы, избранный, не входите в их число. Путь будет нелегок, но награда того стоит. Безграничность делится на производные, основные направления, заточенные на наиболее эффективную манипуляцию пространством. Фантазм ранг А. Бесконечность. Преграды между всем и ничем. Бесконечность – это основная техника, лежащая в основе безграничности. Она создает невидимый барьер между пользователем и внешним миром, формируя зону, где расстояние между объектами становится бесконечно малым, но никогда не достигает нуля. Это значит, что любая атака, будь то физическая или энергетическая, замедляется по мере приближения к пользователю и в итоге останавливается, не касаясь его вовсе. Фантазм ранг Б. Синий. Создает искусственный дефицит массы в определенной точке, находящейся под вашим контролем. По сути, это эффект сжатия пространства, приводящий к тому, что все вокруг втягивается внутрь. Фантазм ранг Б. Красный. Создает искусственный избыток массы в определенной точке, провоцируя мощный отталкивающий эффект. По сути, это обратный эффект синего, направленный на разрушение. Красный вызывает взрывную волну, которая отбрасывает все вокруг, разрушая структуры и объекты в радиусе действия. Фантазм ранг Б+, пурпурный. Слишком малый процент синхронизации, избранный. Примечание. Проклятая энергия была заменена на ближайший аналог. Танос остановился на расстоянии нескольких метров, не скрывая, что ему интересны слова Криса. Тот не стал ничего утаивать. Невероятная техника, не смог скрыть восхищение в голосе Танос. Все-таки твоя сила поразительна. Бесконечность – это не щит в традиционном смысле этого слова. Атаки не отражаются и не блокируются. Они просто никогда не достигают меня. Эффект достигается за счет бесконечного деления пространства на микроскопические участки. Каждый фрагмент делает атаку все медленнее и медленнее, создавая иллюзию, будто враг находится совсем рядом, но не может достичь цели. «Ха!» — усмехнулся Танос. «Какая изящность! Я будто бы как тот маленький мальчик, что растягивает шоколадку», — улыбнулся Крис. «Я делю ее пополам и съедаю одну половинку. Потом делаю так еще раз и еще. Только в реальности ты не сможешь делить шоколадку бесконечно, но не в этом случае. Бесконечность – вот название техники. Но эта техника, Танос указал на кровь, идущую из его носа, не дается легко. Верно, вытер он кровь. Чтобы достичь минимальных вычислительных мощностей, мне нужно включить 6 глаз. Это само по себе нагрузка на мозги, а сама техника съедает еще больше ресурсов. А вокруг тебя цифры – просто сходит с ума. Честно говоря, я не уверен, что смогу сделать так еще раз. У меня мозги буквально варятся в собственной черепушке. Опрометчиво говорить такое своему противнику, качнул головой Танос. Крис торжествующе улыбнулся. Но я ведь делаю это не просто так. Фантазм ранг Б. Раскрой свои карты. Бонус бесконечность. Не все условия выполнены. Улыбка Криса мигом увяла. Он поднял взгляд, лишающийся надежды, на Таноса. Точно. Крис горько улыбнулся. «Если противник уже знает о моей технике, бонус не сработает». Свист клинка, и голова Криса вновь слетает с плеч. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов 2.12. «Хватит», — довольно жалко прошептал Крис, лежа на спине. «Остановись. Задам тебе этот вопрос еще раз». Танос вновь навис над ним. «Что ты почувствовал перед своей первой смертью?» «Я». Крис почувствовал, как в горле появился ком, а на глаза навернулись слезы. Он будто бы вернулся в то далекое, почти забытое, время, где он с дрожащими руками взял в руки ружье и погнался за наглыми мафиози, сам не понимая, чем все закончится. Выстрел, оглушительный в его ушах, слабость. Его колени сами подогнулись, не в силах держать тело на ходу. Боль, много боли, режущей, мучительной и нескончаемой. Страх, Страх за месиво в его животе. Страх за свою жизнь. «Я не хочу», – прошептал Крис, чувствуя, как по щекам лились слезы. «Я не хотел умирать». «Никто не хочет», – вздохнул Танос. «Но ты абстрагировался от этих воспоминаний, потому что ты привык пропускать проблемы мимо ушей, изолировать их в собственном разуме. И это неправильно. Это твоя самая главная ошибка. В тебя стреляли, тебя ломали, тебя сжигали и взрывали, но ты...» Танос покачал головой, вставал после этого как ни в чем не бывало, не потому что сильный духом, а потому что скрыл свои чувства от самого себя. Отец медленно поднял клинок над ним и со свистом опустил вниз. Фантазм ранг, а, божья длань, 12 великих подвигов 1-12. Танос присел около него, отложив в сторону оружие. «С этого момента у тебя нет права на ошибку, так же, как и у остальных. С этого момента каждая битва, как последняя. Ты понял, в чем заключалась твоя ошибка, сын мой? Я игнорировал». «Игнорировал что?» — надавил Танос. «Игнорировал боль, страдания», — поправил его отец. «Страдания – это основа личности. Страдания – это основа разума. Лишь познав на себе страдания, мы сможем насладиться удовольствием. Насилие личности – это незыблемая основа роста». Танос медленно поднялся и помог подняться еле держащемуся на ногах Крису, придерживая его за плечо и смотря в его глаза искренними, но суровыми глазами. «Сын мой, слушай и запоминай, не игнорируй страдания, не наслаждайся ими, не прячься от них, прими страдания в полной мере и вырази их в своих движениях». Танос кинул взгляд на свой меч и собственные руки. «Это единственный путь». «Я понял», — опустил взгляд вниз Крис, утомленный за гранью здравого смысла. «Отец». Глава 102. Черный орден. Взгляд Криса был устремлен в бесконечность, в прямом и переносном смысле этого слова. Стоя со скрещенными руками, он не отрывал взора от вида за панорамным окном. За прозрачной стеной, простиравшейся от пола до потолка, открывался вид, который поражал воображение. «Это было не просто окно, это было окно во Вселенную. Мы не просто воины», — вещал громким голос Эбони справа от него. Крис ничем не показал, что слушает его. «Мы тени, скрывающиеся за величием Титана. Мы — проводники воли его, воплощение разумения его». Крис не без капельки стыда признается, что он далеко не самый любопытный и посвященный человек. Он не увлекался искусством, не сказал бы, что разбирается в музыке, да и не водилось за ним тяги к прекрасному. На это просто не было времени. Сначала он был в психушке, потом пытался не сдохнуть от нищеты, а после тратил все свое время на спасение мира. Хотя, если бы он захотел, мог бы и приобщиться к более духовно прекрасным вещам. В общем, какой-никакой, но вкуса и тяги к, например, живописи, у него не было. Но то, что он видел за панорамным стеклом, не могло оставить даже такого черствого чудика, как он, равнодушным. Один вид и осознание реальности этих видов приносило в душу Криса какое-то осознание то ли собственной ничтожности, то ли всех масштабов и красоты Вселенной. Как дитя Нью-Йорка, которое полноценное звездное небо разве что пару раз видела, картина Вселенной изнутри заставила его просто оцепенеть, наверное. Перед ним раскинулся холодный вакуум, наполненный мириадами звезд, сияющих в бескрайней темноте. Звезды переливались миллиардами оттенков. Бело-голубые гиганты, красные карлики, золотистые точки, каждая из которых была целым миром. Туманности, словно разлитая акварель, окрашивали пространство в пурпурные, синие и зеленые оттенки, создавая иллюзию живого полотна. Возможно, человек поумнее, да покультурнее, постарался бы выразить эту картину в каких-то невероятно поэтичных, заставляющих пустить слезу, описаниях. Но Крис не такой человек. Он просто застыл, не в силах осознать все это величие. «Мы – глаз, что несет истину сквозь миллиарды миров, и карающая длань, что освобождает их от иллюзий». Но красота звезд не могла скрыть другой картины. Чуть ниже, на фоне этой великолепной панорамы, дрейфовали сотни, если не тысячи боевых кораблей Таноса. Они вытягивались в идеально выверенных формациях, образуя четкие ряды. Огромные дредноуты, подобные металлическим китам, скользили сквозь звездные поля, сопровождаемые эскортами меньших кораблей, как хищники вокруг своей добычи. Левиафаны на их фоне казались маленькими рыбешками, оплетающими кита. Крис был уверен, что, если бы Фьюри увидел эту армию, а это была далеко не вся армия Таноса, он бы в штаны наложил. Читаури, которые шли через узенький портал, были даже не цветочками, так, травкой, которую уже пожрала голодная корова. До этого момента Крис был уверен в том, что он сам по себе армия, которая любую другую сомнет в лепешку. Так вот, перед такой армией спасуют даже его способности. При этом, это была далеко не самая опасная часть армии Таноса. «Ты меня слушаешь?» «Ага», — показательно зевнул Крис. «Типа того, ты, признанный сын Таноса», — сузил глаза Эбони. «Ты даже представить не можешь, насколько тебе повезло, насколько это незаслуженно, настолько же и невероятно. Многие называют пришествие Таноса жатвой, другие – дланью, третьи – покаянием, но большинство – разрушением. Танос прилетает на планету, либо находящуюся на грани коллапса, либо шедшую по этому пути. Он давит любую возможную оборону, ломает шеи лидерам и строит целые планеты в два ряда, а после – убивает одну из них, беспристрастно, случайно и совершенно безжалостно. Он буквально косит половину мира во благо своего собственного идеала. Это буквально не укладывалось в голове. Как можно просто прилететь на незнакомую тебе планету и уничтожить половину населения? Ради чего? Ради баланса. Но самое страшное заключалось в том, что Крис будто бы не узнал об этом впервые, а вспомнил. По всей видимости, Танос уже показывал данные картины в детстве. И самое поганое, что отношение к жизни и смерти у Криса было своеобразное. Не просто так у него не было отходников после первых убийств тех ирландских бандитов. Тоже, кстати, влияние папеньки. Чем больше Крис об этом задумывался, тем больше подсказок он нашел. О заблаговременном воспитании собственного отца, готовившего его к чему-то. Убийство – это милосердие, вспомнились ему слова отца, засевшие глубоко внутри. Так вот, в качестве символичного жеста, сувенир, ей-богу, Танос брал с планеты одного ребенка, которого брал под собственное крыло. Дитя Таноса стало нарицательным. Клеймо, которое узнают в даже самом отдаленном крае галактики. Они воспитывались среди себе подобных, обучались, сражались и убивали по имя собственного отца, отца Криса. Большинство не выживало. Те, кто выжили, стали палачами. Лучшие из них стали Черным Орденом. И прямо около Криса стоял один из пяти генералов, членов Черного Ордена. Один из пяти самых достойных, сильнейших и опытных детей Таноса. Тех, кто посвятил свою жизнь философии их нового отца. Эбони Мо, невысокий, худой, с фигурой, напоминающей старика, одетый в длинную рясу с элементами золота. Некий пассаж в сторону иконы. Естественно, был он пришельцем с бледной и морщинистой кожей и физиономией без носа. Короче говоря, далеко не красавчик. Держался он с истинно аристократичной осанкой, имел привычку манерно говорить, где через каждое предложение было восхваление Таноса. И да, технически он его старший брат. Ужас. Размял шею Крис. Слушай, Воландемарт. Эбони, терпеливо поправил он Криса. Ебони, кивнул Крис. Эбони. Короче, ебони, вздохнул Крис. Я тебя понял. Я тебя услышал. Ты абсолютно прав. Можешь наконец заткнуться? Ха-ха-ха. Раздалось позади них. Там, облокотившись об стену, стоял еще один из пяти высших чинов Черного Ордена, Карвус Глефа. Худой, но смертельно опасный воин с бледной кожей и заостренными, как у эльфов, ушами. Будто подтверждая свое имя, за спиной имелась золотистая Глефа, которая, честно говоря, вызывала у Криса опасения. Почему-то он был уверен, что это оружие сопоставимо с таким же у Таноса. Производил он впечатление довольно опасной личности. Право слово, будто бы он в любой момент может достать клинок из-за пазухи и вонзить тебе в спину. Тебе смешно, Карвус, невозмутимо приподнял бровь Эбони. А почему бы и не посмеяться? Холодно усмехнулся инопланетный эльф. Ты настолько преисполнился в собственной исключительности, что перестал видеть разницу между детьми и стадом. Может, хоть на секунду вытащишь голову из задницы и попробуешь? Ну, не знаю. Карвус саркастично приподнял бровь. Адаптироваться? Ошибка в твоем суждении, муж мой, раздался женский голос с другого конца комнаты. Он пока еще не посвящен, он не видит в нас единомышленников. Для него все мы враги, которых он с большим удовольствием убьет. Третий генерал Черного Ордена, по совместительству жена Карвуса, Проксима Миднайт, обычного роста с синей кожей и длинными волосами, рога на лбу и практически черная кожа в верхней половине лица не давали усомниться в ее инопланетном происхождении. Она была наиболее невозмутимая и неразговорчивая из всех встреченных Крисом братьев и сестер, говорила мало, но по делу. Тогда раздался низкий голос, он не сильно от нас отличается. Отец сказал, что он силен, с остальным можно работать. Четвертый генерал Черного Ордена, Кул-обсидиан, трехметровый, габаритами сопоставимый с Халком, одетый в черную броню. Черствая, покрытая наростами кожа усиливала чувство грубости. Очевидный бугай в компании, чья основная задача – врываться во врагов первым и устраивать резню. Эбони и Карвус начали небольшую перепалку, в которую не лезли остальные дети Таноса. Вообще, за непродолжительное знакомство Крис начал подчеркивать особенности внутренней динамики. Например, Эбони и Карвус в принципе часто конфликтовали. Первый считал себя умнее, второй хитрее. Они по-разному хотели выслужиться перед собственным отцом. Проксиме в принципе было достаточно молчаливого одобрения родителя. Она источала верность и надежность. Кул не скрывал своей агрессии, но скорее не от неприязни, а от желания протестировать Криса, как сильного в устах отца брата. Крис был уверен, что рано или поздно они столкнутся, а скорее всего он будет сражаться со всеми ними. «ТЦ», — цыкнула Проксима, кинув взгляд в сторону двери. «Безумная сука идет». Вообще, у всех детей Таноса была одна общая черта, беспроволочная верность Таносу и вера в его путь. Но это не значило, что они должны были любить друг друга. Братская любовь, это явно не про них. Крис, нахмурился Эбони, если у тебя есть навыки, защищающие разум, используй их. Крис нехотя благодарно кивнул и активировал шесть глаз. Его брови моментально взлетели вверх. В зал зашла пятая и последняя из самых-самых детей Таноса, Суперджиант, двухметровая с синей кожей и ладной фигурой, одетой в белую робу. На лице его сестры играла легкая улыбка, которая лишь расширилась, стоило им встретиться взглядом. Но не это заставило Криса удивиться. Прямо за Суперджиант шла еще одна фигура. На четвереньках, словно собачонка, за сестрой семенила женщина в легкой броне синего цвета с полностью закрытым лицом. «Брат», — широко улыбнулась Суперджиант и, раскинув руки, кинулась на Криса. «Я так рада встрече с тобой». Крис попытался выставить перед собой руки, но это не имело смысла, так как фигура Суперджиант стала полупрозрачной. Она насквозь прошла сквозь него и обняла за голову со спины. «Ну, что ж ты так, как не родной?» — прошептала она ему в ухо. «Разве ты не рад встрече со старшей сестрой? Пошла нахрен». Как сплюнул Крис и крутанулся. Суперджиант заранее расплылась и вернулась к своей собачонке. Кстати, даже Танос предупредила Суперджиант заранее, ведь она самый ненавистный тип врагов Криса, телепат. Во вселенной Суперджиант кличут пожирательницей разума, потому что она в буквальном смысле, ну, пожирает разум. Она не просто телепат, она паразитирует на сознании, оставляя после себя пустые оболочки. В отличие от остальных членов Черного Ордена, которые ценят физическую силу и тактическое мастерство, сверхгигант видит в разуме свою арену для сражений. Она безжалостная садистка, которая обожает ломать волю своих жертв. Личная собачка, которая скорее всего раньше была врагом Таноса, отлично демонстрировала характер Суперджиант. «Только попробуй сделать так еще раз, мать твою», — процедил Крис. «Какие мы страшные», — оскалилась Суперджиант. «Обязательно попробую. Черный Орден – это правая рука Таноса, его доверенные лица, которые вершат его волю. И каждый из генералов в полной мере вобрал в себя одну из главных черт характера их отца. Эбони Мо – интеллект, Карвус Глефа – хитрость, Проксима Миднайт – верность, Кул Обсидиан – жестокость, и Суперджиант – безумие». Глава 103. Паразит. Что люди чувствуют во время сражения? О чем они думают, когда с кем-то бьются? Допустим, в самой обычной драке. Возможно, они просчитывают ходы противника, превращая обычный кулачный бой в своеобразную шахматную партию, где один планирует поймать соперника на ошибке, а второй как раз-таки хочет подставиться, чтобы выжать из последующей ситуации пользу. Та самая игра «я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь». Возможно, вокруг участников драки начинает витать угнетающая аура разных цветов, таким образом, выделяя индивидуальность. Словно в каком-то сёне не про мужские драки, а зрители охают и ахают в разных местах, обязательно обливаясь потом и с шокированным выражением лица разъясняя каждый прием, чтоб, значит, читателю все было понятно, и он охал вместе со зрителями. Но, конечно же, это довольно толстая ирония. Возьмем двух школьников, которые что-то не поделили. Естественно, у них завязывается драка. О чем они думают? Конечно же, ни о чем. В первую очередь они ощущают прилив адреналина, тряску рук от эмоций и собственное сердцебиение. Удары идут наобум, а осознание пропущенного следует уже постфактум. Нетренированный человек, который в жизни то дрался всего несколько раз, не осознает драку. Он просто вливается в собственные эмоции, выкидывает беспорядочные удары с надеждой на то, что его ему жопа сильнее, чем оппонентская. Ведь в обычной драке нет ничего элегантного, это просто сильное желание двух людей вдарить по морде друг другу. Но драка профессионалов или битва двух великих воинов отличается фундаментально. Бум! Крис в очередной раз почувствовал вспышку боли в скуле, а также собственный неконтролируемый полет, закончившийся звонким ударом спины о ближайшую стену испытательного полигона. Простонав, он уже привычно поднялся на ноги, проигнорировав жгучую боль в черепе. Отец ни капельки не переменился в лице, все так же невозмутимо наблюдал, как он поднимается. «Ты от природы решительный боец. Это отличная черта, взрастить которую в себе сложнее, чем кажется», — прозвучала похвала из уст его отца. Хотя даже похвала от Таноса не звучала, как похвала, он вообще говорит лишь фактами. Хотя Крис уверен, его братья и сестры от счастья бы уже коньки отбросили. «Отлично адаптируешься под новые условия, мастерски используя дополнительные переменные. Стоит тебе обрести новый фантазм, как ты его моментально используешь. Полагаю, инстинкты то ли собственные, то ли героев, играют свою роль. Но...» Танос нехорошо прищурился. «Ты слишком сильно отдаешься инстинктам.